Глава 27. Почему я здесь? Я просыпаюсь с грустью. Сегодня мой последний день в Вене. Было так приятно вчера с Джоди подвести своеобразный итог того, что я здесь пережила. И она укрепила во мне веру в то, что я несу ответственность за свою жизнь дома, так же, как и здесь. Это было новое послание. Не всегда стоит планировать все до мельчайших деталей. Иногда я могу позволить жизни, или, правильнее сказать, Вселенной, направлять меня. Интересно, было ли мое вчерашнее послание последним в этой поездке? Если дать этому путешествию название, оно бы звучало именно так: «Обращай внимание на знаки, они направляют и учат тебя». Каждая встреча дала мне что-то, я стала лучше. Это я прочла вчера в глазах Джоди. Я особенная. Весь мой опыт здесь дал мне понять, я хочу от жизни большего. Еще так много предстоит открыть, и жизнь в моих руках. Я решаю, какой хочу быть. Прятаться или кричать на весь мир о своих желаниях. Если бы я не рассказала о своих чувствах случайным попутчикам, ничего этого со мной не случилось бы. Я могла ехать в поезде, смотреть в телефон или работать. Вероятно, я бы погрузилась в жалость к себе, поскольку поехала бы туда, где мне не хочется находиться. Корделии и Бернду, конечно, тоже не было бы весело со мной, а мне не было бы весело с ними. Но, зная все, что я знаю сейчас, уверена, я и там могла бы хорошо провести время. Но хватит думать. Ведь я все еще в Вене. Еще не время грустить. Меня ждет еще один замечательный вечер. А до этого — визит к Оливии. Я думаю, ее мне будет не хватать больше всего. Выхожу из лифта и смотрю на пол. Рисунок Дэниела выцвел, и можно только догадываться, что здесь когда-то была романтическая история. Наверное, хорошо, что Аня вернется завтра. Мои воспоминания о Дэниеле четкие и не исчезают так быстро, как мел. Я собираюсь с мыслями и делаю шаг, когда чье-то тело врезается в меня, и на пол сыплются яблоки. «Осторожнее!» — рявкает на меня женщина с короткой стрижкой. «Простите, мне очень жаль». Я помогаю ей собрать фрукты. Улыбнись, напоминаю себе, хоть и не чувствую за собой вины в случившемся. Это может стать моей собственной историей об улыбке. Подаю ей яблоки и желаю хорошего дня. Она раздраженно смотрит на меня, берет яблоки и бежит дальше. Ну что ж, вероятно, эта история не про счастливый конец. Не позволяя этой досадной мелочи испортить мне настроение, врываюсь в свое любимое кафе и рассказываю Оливии об инциденте. «Знаешь», — начинает она, и я подозреваю, что у нее есть все ответы на любой из тысячи сценариев. «Иногда мы не замечаем сотни возможностей». Улыбаясь, я тянусь за своим францисканцем. Может, мне все-таки попробовать коктейль со сливками? «И, возможно, — продолжает Оливия, — сегодня ты разбудила эту женщину. Быть может, именно из-за этой ситуации она вышла из состояния автопилота, почувствовала угрызение совести и теперь изо всех сил старается быть немного добрее ко всем». Или она поняла, что виновата не ты, а ее бывший, который издевается над ней. Или на работе непорядок. К примеру, коллеги вечно злят ее, а она вымещает свои чувства на других. И сегодня ты была ее большим поворотным моментом. И она поняла, что на самом деле виноваты не все остальные, а она сама. Ведь именно она несет ответственность за свою жизнь. Или она просто побежала дальше и наорёт еще на кого-то. Заканчиваю я марафон теории Оливии. Такое тоже может быть. Мы никогда не узнаем. Она улыбается мне. Кстати, Ты вчера не рассказала историю про улыбку, вспоминаю я. Мы сделали с тобой это вдвоем и рассказали Элиасу. Думаешь, дело с полицией закончилось бы так хорошо, если бы мы не улыбались им? Ой, я даже не подумала об этом. Но сегодня-то я получу свою историю, да? Сегодня другие планы, и они тоже связаны с улыбками, точнее, со смехом. Поподробнее. Сегодня кое-кто выступает. Знаешь, стендап. Обязательно приходи. Я проведу тебя. Так-так. Мне нужна секунда, чтобы обдумать это. Сегодня? А его имя, случайно, не Андреас? Теперь Оливия смотрит на меня в замешательстве. Не знаю. Я в полном шоке. Скоро должна позвонить Сюзанна и рассказать мне, как добраться до места выступления. И это мой последний шанс задать ей лично все накопившиеся у меня вопросы. Не могу упустить этот шанс. Моя голова полна вопросов, но я боюсь, что не могу четко сформулировать ни одного. И тот факт, что я планирую пройти свой первый сеанс рейки, не делает ситуацию лучше. День снова пахнет приключениями. Сюзанна сказала, будет еще несколько сюрпризов. Что ж, мне любопытно. Я открываю блокнот и читаю вопросы, еще не отмеченные галочкой, чтобы показать их Сюзанне. Откуда мне знать, что именно сделает меня счастливой? Этот вопрос беспокоит меня с самого начала. Когда я задала его во время поездки на поезде, получила ответ, что это похоже на бабочки в животе при влюбленности и волнении. Понимаю. Пока я была в Вене, часто чувствовала нечто похожее. Итак, на этот вопрос у меня есть ответ. Тогда следующий. Как я могу прожить интересную жизнь, не меняя все? По сути, на это я могу ответить себе сама. Я приняла ряд решений, и теперь могу позаботиться о том, чтобы их соблюдать. Я все равно не пойму, как идут дела на самом деле, пока не окажусь дома. Это одна из немногих причин, по которой я с нетерпением жду момента, когда окажусь снова в Берлине, чтобы сделать свою жизнь там прекрасной. Я готова к этому и чувствую, это возможно. Впервые твердо верю, у меня все получится. Последний же вопрос возникает снова и снова уже несколько дней во многих разговорах, которые я вела, пока у меня просто не хватило слов или смелости записать его. Я пишу. Зачем я пришла в этот мир? Открывая дверь Сюзанне, пристально смотрю на нее. Хочется сохранить ее в памяти. Светлые волосы длиной до подбородка, жемчуг на шее и ушах и, как всегда, солнцезащитные очки на голове. «Ты такая красивая!» — говорю я ей. «Уверена, заморозь мы тебя, вышли бы совершенно восхитительные кристаллы!» — продолжаю. Она смеется и обнимает меня. «Ты тоже, моя дорогая Бетти!» Я так благодарна тебе. Без тебя это было бы совсем другое путешествие. Почему ты такая добрая? Пойдем, присядем. Она ведет меня к дивану. Ты напоминаешь мне меня в прошлом, когда я немного заплутала. В то время рядом со мной были замечательные люди. Они помогли мне встать на мой путь. Знаю, насколько это важно, и пообещала себе, что когда буду в порядке, то буду помогать другим. Это наполняет меня. Она держит ладонь на сердце. Отличная мысль. Я тоже так хочу. Меня особенно поражает, что она захотела помогать другим, но только после того, как ее дела пошли на лад. Это напоминает мне урок о том, что я самый важный человек в своей жизни. Ты... «Поэтому помогаешь Андреасу?» — спрашиваю я. «Да, и я не буду отвечать ни на какие другие твои вопросы о сегодняшнем вечере. Позволь сделать тебе сюрприз». Она улыбается мне и снимает свои украшения. «Готова к рейке? Прямо сейчас?» Мое сердце бьется быстрее, дыхание становится поверхностным. «Разве ты не хочешь сначала рассказать мне что-нибудь?» «Мы уже достаточно поговорили. Думаю, пришло время твоему телу это понять. Рейки — это не то, что можно постичь обычным умом. Давай просто сделаем это». Она встает и жестом предлагает мне лечь на диван. «Но...» — начинаю я, но потом решаю не возражать. Ложусь на спину, закрываю глаза и позволяю ей делать все, что она собирается. Ее пальцы нежно касаются моего лба. Я чувствую жар, и перед моими закрытыми глазами он мерцает красным. Куда бы она ни положила руки, чувствую покалывание и пульсацию. Иногда возвращаются старые воспоминания, которые я подавляла. В другое мгновение я думаю о будущем, вижу цвета, особенно зеленый и фиолетовый во всех вариациях. Улыбаюсь, и по моим щекам катятся слезы. Сюзанна продолжает, и я не хочу, чтобы она останавливалась. Ее прикосновение приносит мне покой, и я сразу же думаю о Даниэле. Объятия делают нас счастливыми, и все такое. Я здесь и в то же время далеко. Мое дыхание становится глубоким, как при массаже поющими чашами. Как будто Сюзанна наводит порядок в моей голове. Словно она когда-то тщательно отмыла все мысли и вопросы, сложила их и поставила на свои места. Головоломка медленно складывается в цельную картинку. «Безумие!» — говорю я Сюзанне, когда снова обретаю дар речи. «Моя дорогая, сегодня я тебе кое-что принесла». Сюзанна выходит из гостиной, и я слышу стук. Она возвращается с небольшим свертком и вручает его мне. «Спасибо», — шепчу я, все еще немного не в себе. Распаковываю подарок и обнаруживаю в руке ожерелье с розовым камнем. «Это розовый кварц. Знаю, ты не веришь во многие вещи, поэтому можешь воспринимать это просто как красивое украшение. Но если однажды задашься вопросом, почему я выбрала именно его, знай, он исцелит твое сердце. Оно много страдало, и этот камень поможет в процессе исцеления». Не знаю, что ответить на такое. Думаю, она в это верит. А я верю, что Вселенная посылает мне знаки. Так почему бы не поверить и в это? Как там говорят? Верю в то, что делает меня счастливым. Однажды эта цепочка исчезнет или разорвется. Тогда ты поймешь, твое сердце готово. Я надела ожерелье на себя, как будто это был самый драгоценный подарок, который я когда-либо получала. Ну, в целом, так оно и есть. Еще раз благодарю Сюзанну и падаю к ней в объятия. Позволяю слезам вырваться наружу. В начале недели это было бы невозможно. Итак, моя дорогая, теперь мне пора. Еще многое предстоит сделать до сегодняшнего вечера. Подожди, зову я, когда она выходит в коридор. У меня есть вопрос. Я хватаю свой блокнот, но тут же убираю его, потому что прекрасно знаю, какой вопрос хочу ей задать. Почему я здесь? «Здесь, в Вене или в этом мире?» — мягко спрашивает она, а потом смотрит в зеркало и проводит пальцем по розовым губам. Вероятно, она чувствует, что мой ответ займет некоторое время. «Я в Вене, чтобы проснуться и разглядеть суть, чтобы найти приключения. По крайней мере, я так думаю. Но почему я пришла в этот мир?» Она подходит ко мне и берет мои руки в свои ладони. «Верю, что все твои приключения уже привели тебя к правильному ответу. Только ты спрятала его глубоко внутри себя и теперь раскрываешь его по частям. Точно как я собрала пазл вены, сделаю то же самое и с пазлом жизни. Спасибо, снова говорю я и крепко обнимаю ее. Увидимся позже, дорогая. Мне нравится, когда меня называют так. Что за сюрприз? Испытываю удачу в последний раз. Она исчезает за дверью с усмешкой.